его по-прежнему волновала неразрешимая дилемма с Иудой. Майский явно знал, что один из четырех генералов, вышедших на летное поле, был предателем. Собственно, он для этого их и вызвал, чтобы в случае необходимости Иуда мог подняться сразу в самолет. Но, видимо, этот человек обладал большей выдержкой, чем они думали. Неужели это все-таки сам Ладынин боялся верить собственному наблюдению Абуладзе? Сизова держали до последнего момента для его последующей дискредитации. Но после того, как все сорвалось, Иуда обязан был подняться в самолет и улететь со своими сообщниками. Но генерал, один из этой четверки, не сделал такого шага. А может, ни один из них и не замешан? Может, это и есть Масликов? Нет, твердо решил для себя Абуладзе. Майский говорил ему, что приехали в аэропорт четыре генерала и называл их фамилии. Значит, ему кто-то сообщил эти фамилии. А сообщить мог только один из приехавших — Ладынин, Зароков, Лебедев или Солнцев. Неужели действительно никому нельзя в этом мире доверять? Он вспомнил, что в экипаже находится полковник Комаров. Абуладзе был опытным аналитиком и понимал, что Комаров включен в экипаж не просто так. Очевидно, руководство рассчитывает в крайнем случае применить и силовой вариант. В 11 часов вечера они вышли к Средиземному морю. Внизу была изумительная погода. Ярко горели огни проходящих мимо кораблей. Абуладзе вспомнил, что сегодня полнолуние. Ночь полнолуния, вспомнил он. Древние считали, что в эту ночь люди, имеющие свойства оборотней, превращаются в них и находятся в образе зверя до утра. Ночь луны. А сегодняшний день был настоящим днем луны, когда милицейские оборотни и бывшие спецназовцы превращались в зверей. И кто-то из высшего командования тоже был пособником зверя, придумав и осуществив этот план. Оборотнем, который сбрасывал свою личину под луной. «День луны», — подумал Абуладзе. «Сегодня был настоящий день луны». Вместо Константина в кабину экипажа пошел дежурить Бармин. А Константин сел около ящика с драгоценностями, перебирая камни и наслаждаясь их блеском. — Как здорово! — крикнул он Майскому. — Ваш друг Мигель больше всего на свете любит такие камни. — Да! — кивнул Аркадий Александрович. — Переда будет доволен нашим уловом. — И все это за несколько стеклянных трубочек! — рассмеялся Константин. Когда вы вернулись из-за границы и рассказали мне о таком, я даже не поверил. — А сейчас веришь? — спросил Майский. — Вот они, мои родные! — засмеялся Костя. — Теперь они всегда будут со мной. — Еще 2 часа! — возразил Майский. — Через 2 часа мы с ними расстанемся. Зато станем миллионерами. И ты, Костя, и я. Всеволод встал со своего места, сладко потянулся. — А почему вас так мало? — спросил он. — Где все остальные? — Там остались, — махнул рукой назад Майский. — А их доля? — оживился Всеволод. Все посмотрели на него. Эдик радостно захихикал. — Ты дурака не валяй, — строго сказал Майский. Голову оторву. Получишь свой миллион и отвали. Скажи спасибо, что такие деньги зарабатываешь. За несколько телефонных звонков это не так мало. Ты бы слышал, как они со мной разговаривали, — оживился Всеволод. Там один такой настырный был, грузин явно.